Глава 11. Они вернулись в комнату. Алехандра подошла к ночному столику, взяла из стеклянной трубочки две красные таблетки. Потом села на край кровати и, похлопав левой рукой рядом с собою, сказала Мартину: «Садись». Пока он усаживался, она без воды проглотила обе таблетки. Затем легла, поджатые ее ноги почти касались Мартина. «Мне надо минутку отдохнуть», — объяснила она, закрывая глаза. «Ладно, тогда я пойду», — сказал Мартин. «Нет-нет, ты еще не уходи», — пробормотала она, как бы засыпая. «Мы потом еще поговорим. Я только на минутку». И тут же, заснув, задышала ровно и глубоко. Туфли свои она скинула на пол. Ее голые ноги лежали возле Мартина, еще смущенного и потрясенного рассказом Алехандры на террасе. Все шло с какой-то бестолковой неизбежностью. Что бы он сейчас ни сделал, все будет глупо. Зачем он сидит здесь? Да, конечно, он глуп, неловок, но по какой-то причине, которую он угадать не мог, он ей нужен. Разве она не искала его? Разве не рассказывала о своих отношениях с Маркосом Малиной? «Нет, никому», — подумал он с гордостью и смущением. Никому она об этом не рассказывала раньше. Тут он был уверен. И она не хотела, чтобы он уходил, и уснула рядом с ним. Спокойно уснула рядом с ним. А это же высший знак доверия. Уснуть рядом с кем-то, словно воин, отбросивший оружие. Вот она лежит. Беззащитная, но загадочная и недоступная. Так близко, однако отделенная эфемерной, но непреодолимой и таинственной стеной сна. Мартин посмотрел на нее. Она лежала на спине, жадно дыша приоткрытым ртом. Этим надменным, чувственным ртом. Длинные прямые волосы, почти черные, но с рыжеватым оттенком, напоминавшим, что нынешняя Алехандра и есть та самая рыжая девчушка ее детства и в то же время другая. О, совсем другая. Рассыпавшиеся по подушке оттеняли ее угловатое лицо, резкие черты которого отличались той же четкостью, той же твердостью, что и ее дух. Мартин дрожал. Смутные мысли, никогда раньше не возникавшие, мелькали в его мозгу. Свет ночника освещал беззащитное тело, выступающие под белой блузкой груди и длинные красивые ноги, касавшиеся Мартина. Он протянул руку, но, не решившись дотронуться до Алехандры, испуганно отдернул ее. Однако после долгих колебаний рука снова потянулась к девушке и, наконец, легла на ее бедро. Так он сидел довольно долго. Сердце его отчаянно колотилось, словно он совершил постыдную кражу. Словно воспользовался сном воина и похитил себе на память эту мелочь. Но вот Алехандра повернулась, и он отнял руку. Она сильнее поджала ноги, согнув колени и свернувшись клубком. Вроде плода в материнскую утробе. Кругом было тихо. Только слышалось неровное дыхание спящей, и временами доносились с мола далекие гудки. «Я никогда не узнаю ее до конца», — подумал Мартин. И это было как внезапное и болезненное откровение. Она вот здесь, рядом. Его рука, его губы могут ее коснуться. Она, можно сказать, беззащитная. Но как далека, как недосягаема. Он бессознательно чувствовал, что отделен от нее бездонными пропастями. Не только пропастью сна, но и другими. И чтобы проникнуть в ее душу, ему придется пройти через страшные испытания, по мрачным ущельям, по опаснейшим теснинам, по склонам извергающихся вулканов среди вспышек и мрака. «Никогда», — подумал он, — «никогда». «Но она во мне нуждается. Она меня избрала», — так же думал он. «Да, она его искала и избрала для чего-то, ему пока непонятного». И она рассказала ему о таких вещах, о которых, он был уверен, никогда никому не рассказывала, и он предчувствовал, что она расскажет еще многое другое, еще более ужасное и прекрасное, чем то, в чем призналась. Но он чувствовал также, что все равно останется что-то еще, чем она никогда с ним не поделится. И эти загадочные, волнующие тайны, быть может, самое главное в ее душе, единственное, что поистине важно. Когда он упомянул о слепых, она вздрогнула. «Почему?» Произнеся имя Фернандо, она тут же спохватилась. «Почему?» «Слепые!» — подумал он почти со страхом. «Слепые! Слепые!» «Ночь. Детство. Темнота. Темнота. Ужас и кровь. Кровь. Плоть и кровь. Сны. Пропасти. Бездонные пропасти. Одиночество. Одиночество. Одиночество. Мы касаемся друг друга, но отделены бесконечным расстоянием. Касаемся и все же одиноки. Вот он, маленький ребенок под гигантским сводом небесным. В центре этого свода, в центре гнетущей тишины, один-одинешенек в непостижимо огромной вселенной. И вдруг он услышал, что Алехандро ворочается. Она легла навзничь и точно отталкивала кого-то руками. Из уст ее вырывались невнятные, но резкие и страстные звуки. И, наконец, как бы с нечеловеческим усилием, она воскликнула «Нет! Нет!» и стремительно вскочила. «Алехандро!» — крикнул Мартин, тряся ее за плечи, чтобы пробудить от кошмара. Но она с широко открытыми глазами продолжала стонать, яростно отталкивая какого-то врага. «Алехандро! Алехандро!» — повторял Мартин, встряхивая ее за плечи. Наконец она как будто начала просыпаться, точно поднимаясь из глубокого колодца, темного колодца с паутиной и летучими мышами. «Ах!» — выдохнула она в изнеможении. Долго сидела в постели, опустив голову на колени и обхватив руками ноги. Потом встала, включила верхнюю лампу, закурила сигарету и принялась варить кофе. «Я тебя разбудил, потому что понял, что тебя мучит кошмар», — сказал Мартин с тревогой, глядя на нее. «У меня всегда кошмары, когда я сплю», — ответила она, не оборачиваясь, ставя кофейник на спиртовку. Когда кофе был готов, она подала Мартину чашечку и, сев на край кровати, рассеянно взяла свою. Мартин подумал: «Фернандо, слепые!» «Кроме Фернандо и меня», — сказала она. И хотя он достаточно уже знал Алехандро, чтобы понимать, что не следует спрашивать об имени, которое она произнесла как бы нечаянно, какая-то неразумная сила толкала его снова и снова к этой запретной и опасной теме. «А твой дедушка?» — спросил он. «Тоже унитарий?» «Что?» — рассеянно переспросила она. «Я говорю, твой дедушка тоже унитарий?» Алехандро глянула на него с изумлением. «Мой дедушка? Мой дедушка умер». «Как? Ты же мне, кажется, сказала, что он жив». «Да нет же, мой дедушка Патрисио умер, а жив мой прадедушка Панчо. Разве я тебе не объяснила?» «Ну ладно, объяснила. Я хотел сказать, твой дедушка Панчо, он тоже унитарий. По-моему, это даже забавно, что до сих пор у нас в стране есть унитарии и федералисты». «Ты не понимаешь, что здесь, в этом доме, этим жили всерьез. Больше того, представь себе, дедушка Панчо и сейчас продолжает этим жить. Он родился вскоре после падения Росаса. Я тебе не сказала, что ему 95 лет». «95?» «Он родился в 1858 году». «Мы говорим об унитариях и федералистах, но он-то все это пережил сам, понимаешь?» «Когда он был мальчиком, Росас еще был жив». «И он помнит об этом времени?» «У него потрясающая память. К тому же, он только и делает, что говорит об этом весь день. Стоит попасться ему на глаза. Дело понятное. Для него это единственная реальность. Все остальное не существует». «Мне бы хотелось как-нибудь его послушать». Сейчас я тебе его покажу». «Да что ты? Что ты говоришь? Сейчас 3 часа ночи». «Не смеши меня. Ты не понимаешь, что для дедушки это все равно. Он почти не спит. А может, все время дремлет понемножку. Но по ночам он бодрствует. Свет у него всегда горит. Он думает». «Думает?» «Наверно. Кто знает? Кто может знать, что творится в голове бодрствующего старика, которому почти 100 лет? Может, только вспоминает. Не знаю. Говорят, в таком возрасте уже только вспоминают». И со своим резким смехом прибавила: «Уж я позабочусь, чтобы не дожить до таких лет». И совершенно естественно, как если бы речь шла о нормальном визите к нормальному человеку в нормальное время, сказала: «Идем, я тебе его сейчас покажу. Как знать, а вдруг завтра он умрет?» Она остановилась. «Попривыкни к темноте, тогда легче будет спускаться». Они с минуту постояли, опершись на балюстраду и глядя на спящий город. «Посмотри на тот огонек в окне, вон в том домике», — сказала Алехандра, указывая рукой. «Меня всегда завораживают эти ночные огни. Может, там живет женщина, которая ждет ребенка? Или кто-то умирает? Или же бедный студент читает Маркса? Сколько в мире тайн! Только поверхностные люди этого не видят. Поговори со сторожем на углу, завоюй его доверие, и вскоре узнаешь, что и он полон тайн». И после паузы сказала: «Ладно, пошли».